Сказать-то она сказала. Да Анка с Никитой все равно переживают. Как там старая с малыми? У Митяя свои переживания. Все стоит перед глазами вчерашняя, нечаянно подсмотренная сценка. Дедушка Сурен выпроводил их вчера из баньки своей пораньше, чтобы собрались, да выспались как следует, коль поутру в топольник решили идти. Только Митяй в ограду свою прибежал, не успел еще калитку за собой прикрыть. Слышит, что за чертовщина, из дома вроде музыка доносится, мерещится, что ли. Да нет, точно, музыка. Подошел к окошку, глянул, а там... На столе патефон пластинку крутит, а мать с постояльцем танцуют. Одноногий на своей деревяшке на месте кружит, а мать вокруг него медленно-медленно плывет. За шею обняла, глаза прикрыла и улыбается. Так улыбается, как Митяй отродясь еще не видывал. Вроде свет от нее лучится. Совсем растерялся Митяй, что делать не знает. В дом заходить не стал. Снова в Суренову баньку вернулся. Посмотрел на него старый Сурен, даже не спросил ни о чем. «Садись, — говорит Дмитрий рядом, — вместе на огонь глядеть будем. Он мудрый огонь, многое подсказать может. Сиди, молчи и смотри». Так и сидели у каменки. Молчали и глядели, как бесился, метался в топке огонь, как успокаивался постепенно, складывал лепестки и только устало тихонько дышал. Митяй пришел домой совсем поздно. Тихонько лег в кровать и также тихонько встал утром. А матери ничего не сказал, ни о вчерашнем, ни о том, куда и зачем пошел. А Михась, тот и вовсе просто-напросто сбежал из дому. У тетки сегодня, как на грех выходной, за каждым его шагом следит. Пошел он ставни открывать, и был таков. Вот, наверное, она там рвет и мечет. Словом, настроение у всех не ахти. Не говорят почти. Каждый думает о своем, а дело делают одно. Достают из-под снега охапки стебельков-топольков, укладывают на сани и везут через протоку к себе на партизанскую. Двое больших саней нагружают полнешенькими. Везут, торопясь, скорей-скорей, и к вечеру у Суреновой баньки настоящий бурелом. Будто прошел по молодому лесу взбесившийся великан, повырывал деревца с корнем и расшвырял здесь охапками. Надо бы поскорее порубить их, да сложить в поленницы. Только это не сегодня, конечно. Вечер уже, по домам пора. А дедушка Сурен не отпускает, к себе зазывает. «Прошу к столу, дорогие гости, пировать будем». Стола у него, правда, пока нет. И гости усаживаются на длинную лавку перед приступкой у полка. Это и есть Суренов стол. А на нем сегодня и правда, как на перу. Печеная прямо в каменке картошка, пресные черные лепешки, которые дедушка Сурен приспособился печь в котле для воды, вмазанном в каменку, распаренный урюк, еще привезенный из Грузии, и, конечно, настоящий, а не морковный чай. «Ешьте, ребятки, ешьте!» — подчует гостей хозяин. «Чем богаты, тем и рады». А их уговаривать не надо. Поработали они сегодня знатно и изрядно проголодались. К тому же в Суреновой баньке всегда удивительно все вкусно. Они это теперь хорошо знают. Ну, пировать так пировать. Однако ожидаемого пира не получилось. Только они сели, только взяли по горячей печеной картофелине и начали, обжигаясь, счищать черно-рыжую кожуру, как на пороге возникла Мишкина тетка. «А я-то извелась вся, ищу его!» — завела она своим масляным вкрадчивым голосом. «Вот он где, мой племянничек! Ну, конечно! Где же еще бедному ребенку быть? Там, где надо спину гнуть. Охотники до дармовой силы сыщутся всегда». «Тетя Поля!» — бросается к ней Михась. Лицо у него бледнеет, и оттого угольно-черные волосы и брови кажутся еще темнее. «Тетечка Полечка! Ну, пожалуйста! Ну, прошу тебя, не надо!» «Ничего, Мишенька, ты не волнуйся!» «Ты еще дитя беспонятливое, с тебя какой спрос? А вот вы...» Она находит глазами Сурена, и тот тяжело встает с лавки. «Проходите, уважаемая», — говорит он, поклонившись, присаживайтесь к нашему столу. Чем богаты? А вы-то, старый человек, прерывает его тетя Поля. Как вы могли? Ведь это же дети. Да, уважаемая, это дети. Дети, которые становятся взрослыми. И вам не стыдно заставлять бедных детей батрачить на себя? Ну, тетя Поля! Губы у Михи дрожат, в глазах слезы. Нет, уважаемая, твердо говорит Сурен. Нет, уважаемая, мне не стыдно. Мне радостно, что у нас такие славные и добрые ребята. Еще бы не радоваться, усмехается тетя Поля. Они же у вас вместо прислуги. Тетя Поля, кричит Миха, я тебя прошу, прошу. Интересно узнать, чем вы их покупаете? Этим? Она брезгливо оглядывает стол. Мишенька, не смей есть эту гадость, приказывает она племяннику. Михась, не сдержав слез, выскакивает из баньки. «Чем покупаю?» — повторяет вопрос дедушка Сурен. И ненадолго задумывается. «А разве можно купить доброту?» Тихо, будто сам у себя, спрашивает он. «Нет, уважаемая», — громко отвечает незваный гость. «Нет, доброту, я уверен, купить невозможно». «Что же, они у вас за спасибо, что ли, работают?» «За спасибо?» — снова задумается старый Сурен. «Да нет, кажется, и спасибо я им еще не говорил. Думаю, благодарить за добро тоже лишнее. У людей так и должно быть. Сегодня вы мне, завтра я вам». «Вы? Нам?» Губы тети Поли складываются в презрительно-насмешливую гримасу. «Вы нам!» — повторяет она и еще раз оглядывает Суренову баньку. Приспособленный для спанья полог, приступку стол, черные растрескавшиеся лепешки, и уже открыто усмехается. «Вы? Нам?» «Жаль вашего племянника», — говорит дедушка Сурен. «Хороший мальчик. Очень жаль». «А с чего это вы его жалеть-то вздумали?» — удивляется тетя Поля. «Мишеньку жалеть нечего. Ему любой может позавидовать. Слава богу, ни в чем не нуждается. И дома не ишачит. Если бы еще не всякие...» Тетя Поля, не договорив, выходит из баньки, выразительно хлопнув дверью. «Ну вот, я так и знала», — говорит Анка, и в голосе ее слезы. «Я так и знала, что с этой преподобной Мишкиной теткой так и выйдет. Жадина, спекулянтка противная. Сейчас ты тоже скажешь, что о взрослых так нельзя говорить, что взрослые всегда правы, да?» «Нет, Аннушка», — тихо говорит дедушка Сурен и гладит Анку по голове. «Нет, милая, я так не скажу. К сожалению, не могу так сказать, потому что это была бы неправда. Взрослые бывают очень разные, да вы и сами это видите. Хорошо, что понимаете. Постарайтесь, пожалуйста, не стать такими». И он показывает глазами на дверь, в которую только что вышла тетя Поля. Михась, закрывшись в своей комнате и накрыв голову подушкой, долго плачет. «Мишенька!» — стучит в дверь тетка. «Пошли кушать! Посмотри-ка, что я вкусненькое сегодня приготовила!» Михась не может сдержаться, начинает плакать совсем громко. «Вот противный старик!» — ругается за дверью тетка. «До чего бедного ребенка довел? Сумасшедший какой-то!» «Уйти бы куда-нибудь из дома!» — думает Михась. «Уйти бы отсюда насовсем, навсегда! Хоть к Сурену, в его баньку!» Но он тут же гонит от себя эту вдруг пришедшую мысль. Как это так, уйти? Ведь это же его дом, его и родителей. А тетка тут временная. Вот закончится война, вернутся отец с матерью, и снова все будет здесь, как прежде. Как прежде, как когда-то давно-предавно. Так давно, что будто было в сказке. Нет-нет, это не сказка. Так было на самом деле. И так будет. Так обязательно будет. И с этой мыслью Михась засыпает. Анка. Вечером у Анки всегда много работы. Перемыв скопившуюся за день посуду, она прибирает, подметает на кухне, заливает в лампу керосин, осторожно протирает закопченное стекло и, управив домашние дела, выходит на улицу. Исполинница набирает полное беремя дров, чтобы не ходить за ними утром.